Часть вторая. Сат-чит экам брахма. Примечание. Текст биджа-мантры, короткой мантры брахмы. Конец примечания. 9. Вишрам. Еще полчаса назад Вишрам Рэй хвастался, что у него никогда не было костюма. Но он всегда понимал, что наступит день, когда костюм ему понадобится, и на такой случай у семейства китайских портных в Варанаси имелись все его мерки, а также несколько видов ткани на выбор, материя для подкладки и две рубашки. И вот теперь Вишрам сидит в этом самом костюме, в кресле, за громадным тиковым столом совета директоров компании Рэй Пауэр. Костюм прибыл в Шанкер-Махал всего полчаса назад с велокурьером. Вишрам еще стоял у зеркала и поправлял воротник и манжеты, когда к ступенькам особняка подъехал целый кортеж автомобилей. И вот он уже на 20-м этаже небоскреба Рэй Пауэр, откуда Варанаси кажется грязновато-коричневым туманным пятном, распластанным где-то далеко внизу. А Ганг — отдаленным завитком тусклого серебра. И никто до сих пор не соизволил объяснить ему, из-за чего весь сыр-бор. «Да, эти китайцы знают свое дело. Посадка воротника идеальна, и швы практически не видны. Двери зала совета директоров открываются, появляются юристы корпорации. Вишрам Рэй на мгновение задумывается, каким отглагольным существительным можно назвать корпоративных юристов? Обдиратели? Наебаторы?» Последний в зал входит Марианна Фуско. У Вишрама от удивления отвисает челюсть. Марианна едва заметно и вполне официально улыбается ему, совсем не так, как можно было бы ожидать от женщины, с которой вы а. имели первоклассный секс в самолете и б. попали в опасную уличную переделку. Она садится прямо напротив Вишрама. Под тиковой крышкой стола он включает палм и набирает текст. «Какого черта ты здесь?» Секретари открывают двойную дверь, и в зал входят члены совета директоров компании. «Я же говорила, что лечу заниматься сложным семейным делом». Вишраму кажется, что ответ Марианны зависает прямо у нее над грудью. Она вновь в том великолепном сером и исключительно практичном костюме, но и он сегодня выглядит не хуже. Банкиры и представители кредитных союзов занимают места за столом. Многие из руководства мелких сельских кредитных банков в жизни не уезжали так далеко от места расположения своих учреждений. В то мгновение, когда Вишрам спокойным и уверенным жестом левой руки наливает себе в стакан минеральную воду, а правой печатает «Это такая игра!», в комнату входит его отец. На нем совсем простой костюм. Только длина пиджака кажется уступкой моде, но все головы сразу же поворачиваются в его сторону. Такого выражения на отцовском лице Вишрам не видел с детства. Тогда отец занимался созданием компании, выглядел целеустремленным и спокойным человеком, уверенным в том, что он все делает правильно. За отцом следует Шастри, его тень. Ранджит Рэй подходит к председательскому месту, но не садится. Он приветствует членов совета и приглашенных. Кажется, что громадное помещение, обитое панелями, из дорогого дерева буквально гудит от предельного напряжения. Вишрам отдал бы все, чтобы заслужить такой прием на сцене. «Коллеги, партнеры, уважаемые гости, мои дорогие родственники!» Начинает Ранджит Рэй. «Прежде всего я хочу выразить вам свою признательность за то, что вы нашли возможность приехать сегодня сюда. Многим из вас это стоило значительных затрат и неудобств. Позвольте мне сразу же заверить, что я не стал бы настаивать на вашем прибытии, если бы не считал вопрос, предлагаемый сегодня вашему рассмотрению, делом принципиальной важности для дальнейшего существования нашей компании». Голос Ранджита Рэя не слишком громок и глубок по звучанию, но каждая его модуляция доходит до самых отдаленных уголков зала. Вишрам не помнит, чтобы отец вообще когда-либо повышал тон. «Мне 68 лет. Я уже 3 года как переступил ту возрастную черту, которую жители Запада в своей бизнес-этике рассматривают как завершение экономически полезного периода жизни. В Индии же это время внутренней сосредоточенности и созерцания, размышления о тех жизненных тропах, которые ты миновал. но которыми еще можешь пройти. Ранджит Рэй отпивает воды. Обучаясь на последнем курсе политехнического факультета Индийского университета в Варанаси, я понял, что экономические законы подчинены законам физики. Физические процессы, лежащие в основе существования нашей планеты и управляющие жизнью, накладывают непреодолимые ограничения на развитие бизнеса, обозначая верхние границы его потенциала, подобно тому пределу, который константа скорости света накладывает на возможности нашего познания Вселенной. Именно тогда я понял, что являюсь не просто инженером, а индийским инженером. Исходя из этого, я пришел к выводу, что если мне суждено использовать свои способности и знания для того, чтобы сделать Индию сильной и уважаемой в мире страной, то я должен делать это по-индийски. Он бросает взгляд на жену и сыновей. «Члены моей семьи слышали об этом уже неоднократно, но я надеюсь, что они простят меня за повторение. Целый год я провел в паломничестве. Я следовал принципам Бхакти и совершал пуджу в семи священных городах. Я омывал тело в святых реках и обращался за советом к Свами и Садху. И каждому из них во всех храмах и святых местах я задавал один и тот же вопрос. «Как этот инженер может учить кого-то вести праведную жизнь?» — спрашивает себя Вишрам. Он ведь на самом деле слышал эту проповедь больше раз, чем хотел бы вспомнить. Сагу о том, как стоящий перед ними простой индийский инженер использовал крор рупий, предоставленный ему небольшим кредитным объединением, чтобы построить не требующий сложного обслуживания углеродный генератор солнечной энергии, основанный на нанотехнологиях. В дальнейшем таких устройств было произведено около 50 миллионов. Плюс предприятия по очистке спиртового топлива, заводы по производству биомассы, ветровые электростанции, приливные электро- и теплостанции, подразделения исследования и разработки, подведшие лучшие умы Индии, индуистские умы Индии, вплотную к решению проблем нулевой энергетики. В настоящее время Рэй Пауэр – одна из ведущих корпораций Бхарата и страны. И компания на протяжении всех лет своего существования оставалась индийской, отличаясь предельно щадящим отношением к природе, бережно и с благодарностью принимая дары Земли и Вселенной, подчиняясь движению колеса сансары. Теперь эта компания решительно и без боязни окунающаяся в мальстрём мирового рынка. Компания, которая заказывает самому модному и талантливому современному индийскому архитектору строительство здания корпоративной штаб-квартиры из стекла и древесины и одновременно включает Далита в состав совета директоров. Впрочем, история, которая звучит сейчас неизвестно в который уже раз, без сомнения заслуживает всяческого внимания и уважения. Но Вишрама в данный момент гораздо больше занимает обтянутая парчой грудь Марианны Фуско. Между ними появляется следующее сообщение дерзкого сиреневого цвета. «Слушай отца!» «Я говорил, я паршивая овца в стаде», — печатает он в ответ. «Аллегория — не лучший выбор для комедианта», — отвечает она. «Ой, извините, а мне казалось, это сарказм», — парирует Вишрам. Выводя большие синие буквы поверх лацканов своего, сварганиного на скорую руку костюма, и чуть не пропускает важнейшую часть выступления отца. «Вот почему я решил, что вновь наступило время задаться вопросом. Что значит вести благочестивую жизнь?» Вишрам Рэй поднимает взгляд. Нервы всех присутствующих напряжены до предела. «Сегодня в полночь я оставляю пост президента Рэй Пауэр. Я отказываюсь от всего своего богатства, влияния, престижа и, естественно, от всех своих обязанностей. Я покидаю дом, семью и вновь беру посох и котомку Садху». Распыление нервно-паралитического газа не дало бы такого эффекта тишины и неподвижности. Ранджит Рэй улыбается, пытаясь вернуть всем уверенность, не работает. «Я хочу, чтобы вы поняли, решение далось мне с большим трудом. В течение длительного времени я обсуждал его с женой, и она полностью согласна с моим выбором. Шастри, мой помощник и секретарь на протяжении многих десятилетий, присоединится ко мне в моих странствиях. И не в качестве слуги, так как все социальные различия исчезнут для меня сегодня в полночь, а в качестве спутника и соратника в поисках праведного пути. И вот тут все акционеры вскакивают с мест, кричат, чего-то требуют. Какая-то женщина Далит оглушительно орет что-то на ухо Вишраму о своих клиентах, своих сестрах, но Вишрам вдруг обнаруживает, что абсолютно спокоен, отрешен, прикован к месту чувством неизбежности. У него возникает странное ощущение, будто он знал, что нечто подобное должно произойти с того самого момента, когда у своей двери в Глазго нашел авиабилет. Ранджит Рей жестом успокаивает присутствующих. «Друзья мои, прошу вас, не думайте, что я бросаю вас на произвол судьбы. Первое требование к человеку, решившему вести духовную жизнь, состоит в том, чтобы он не оставлял мир безответственно. Вам хорошо известно, что многие другие корпорации стремятся приобрести нашу компанию, но Рей Пауэр — прежде всего семейный бизнес. И я ни при каких обстоятельствах не передам его чуждой и аморальной системе управления». «Не делай этого», — думает Вишрам. «Не говори этого!» «Таким образом, я передаю руководство компании сыновьям. Рамешу, Говинду и Вишраму». Ранджит Рей поворачивается поочередно к каждому из названных им, делая благословляющий жест. Рамеш выглядит подстреленным на лету. Его крупные, покрытые выступающими венами руки лежат на столе, словно освежеванные животные. Говинд надувается и оглядывает сидящих за столом, уже деля их на союзников и врагов. Вишрам пребывает в оцепенении, словно актер, которому дали сценарий посреди пьесы. «Я назначил советников, которым полностью доверяю, чтобы они помогали вам в переходный период. Я на вас очень надеюсь. Пожалуйста, постарайтесь оказаться достойными этого доверия». Мариана Фуско наклоняется над широким столом и протягивает руку. Рядом с ней на полированной поверхности стола лежит стопка каких-то бумаг. Вишраму бросается в глаза пунктирная линия в самом низу верхней страницы. Здесь должна стоять его подпись. «Мои поздравления и добро пожаловать в отдел исследования и разработки, господин Рей». Вишрам пожимает руку, хватку которой, крепкую, сухую и мягкую, на своем члене, еще помнит. Внезапно он понимает, что это за пьеса. «Король Лир», — выдыхает Вишрам.